35. На ближайшем заседании Сената было прочитано письмо Тиберия, в котором, бросив скрытый упрек сенаторам за то, что все заботы они взваливают на Принцепса, он называл Мании Липида и Юния Блеза в качестве кандидатов, одного из которых надлежало избрать проконсулом Африки. После этого были выслушаны выступления их обоих. Липид с большой настойчивостью уклонялся от этого назначения, ссылаясь на слабое здоровье малолетних детей, дочь на выданье, но всем было ясно и то, о чем он умалчивал, что Блес – дядя Сияна, и поэтому преимущество на его стороне. Для вида отказывался и Блес, но не упорствовал, когда льстецы единодушно поддержали его подлинные желания.